Организацией будет заниматься моя подруга. Она будет согласовывать с тобой каждую деталь». Хелен все еще колебалась, но Кэнди ласково обняла ее за плечи. «Дорогая, тебе и без этого есть о чем волноваться. Пусть они этим займутся». Взгляд Хелен устремился на меня. Она что-то высматривала в моем лице, но что? Я не имела понятия, что очень помогло мне самым невинным видом еще раз кивнуть и изобразить поощряющую улыбку. После долгой паузы Хелен кивнула «Окей». «Хорошо, моя подруга Трисия Винсент тебе позвонит». Я проверила, есть ли у Кэнди номера всех моих телефонов, еще раз заверила, что если им понадобится моя помощь, они могут звонить в любое время. Затем я все то же самое повторила для Хелен, хотя и не была уверена, что она меня слушает, пока она не прошептала в ответ. «Его офис». Как это я раньше не подумала? Нужно забрать вещи Тедди из его кабинета. «Хочешь, чтобы я тебе помогла? А не могла бы ты сама этим заняться?» «О, конечно». Я прекрасно понимала, что Хелен сейчас не хочет ни заниматься упаковкой, ни видеть кого-нибудь, особенно Ивон. «Наверное, мне будет проще упаковать его вещи, если там не будет Хелен», поясняющей, какое значение в их жизни имела та или иная вещица. Тем более, если окажется, что таких предметов совсем немного, это тоже будет огорчительно. Мой приятель Билл работает в рекламе и постоянно переходит с места на место. Он уверяет, что все барахло, которое вы держите в офисе, должно помещаться в одну картонную коробку. Тогда при увольнении вы сможете унести все за один раз. Но если речь идет не об увольнении, а о конце жизни, разве не должно быть гораздо больше имущества? Коллекция предметов, которые вы по праву гордились, придававшая вашему кабинету черты индивидуальности, теперь будет олицетворять всю работу, которую вы выполнили, все часы, проведенные вами в офисе, все судьбы, которые пересекались с вашей. Разве ваша жизнь не заслуживает по меньшей мере второй коробки? Я надеялась, что когда Хелен будет перебирать отобранные мной вещицы, она найдет в этом некоторое утешение. А кроме того, возбужденно подумала я, есть шанс, что в кабинете Тедди я наткнусь на что-то интересное, способное пролить свет на убийство. Я займусь этим сегодня же, а потом позвоню договориться, когда лучше привезти коробки. Хелен с благодарностью обняла меня. Сейчас она казалась более хрупкой и уязвимой, чем когда я уходила из их дома. И это, наконец, спровоцировало слезы, с которыми я боролась с того момента, как Липском встретил нас у входа. Напоследок, потрепав Хелен по плечу, я обернулась как раз вовремя, чтобы налететь на детектива Эдвардса. Жаль, что я наступила ему на ногу носком, а не каблуком. В этих вейтсмановских лодочек каблук — грозное оружие. Должно быть, он неслышно подошел и встал за моей спиной. А потом не успел вовремя отступить, и бац, ни один из нас не удивился. «Детектив Эдвардс», — кивнула я и устремилась прямиком в дамскую комнату. Я успела измерить ее шагами, посидеть в кабинке, поправить макияж, насколько мне позволяли дрожащие руки и пылающие щеки, три раза посмотреть на часы, прежде чем, наконец, решила, что могу выйти. Наверняка детективы уже ушли или занимаются Хелен. Но едва я успела войти в холл, как увидала поджидавшего меня Эдвардса. Бывают моменты, когда я жалею, что не курю.